Глава 136. Пилоты не покидали трюма, опасаясь оставить незакрепленные машины, и сидели около часа, пока Веллингтон выводил челнок в безопасный космос. Вскоре полковник смог передать управление автопилоту и спустился в трюм, где его увидел Джек. Увидел и не сдержал улыбки. Полковничий мундир был в пятнах проступившего пота, а его лицо выглядело таким красным, будто он выскочил из парилки. «Чего улыбаетесь, кавалеристы?» «Вам-таки пришлось напрячься, сэр», — заметил Шойбле. «Но, разумеется, сержант, а ты полагал, что полковник может только на крюке болтаться, как мешок с дерьмом?» «Я думал так лишь в минуту отчаяния, сэр, когда по нам стали пристреливаться гранатометчики». «Я помню этот момент, и мне в задницу, кстати, впился осколок, а я об этом даже не гу-гу, хотя все трусы в крови. Шелковые, между прочим, трусы-то». «Мы можем поднимать роботов?» – спросил Хирш. «Да, поднимайте и крепите, пока есть возможность». «А что, может не быть?» – уточнил Джек. «Может, капрал, может. Это острова. Тут столько военных группировок, что со счету собьешься. Истребители могут появиться в любой момент». «И что тогда?» «Будем с ними договариваться». «А чего они хотят?» «То-то денег, но большинство требует разделения их идей. Это здесь дороже денег». «Ужасно просто», – заметил Хирш, укладываясь в кресло лежачего робота. Неожиданно в трюме на пару секунд исчезла гравитация, и поднявшиеся на сантиметр роботы лязгнули железом по полу. «Что за фигня, полковник?» – воскликнул Шойбле, собравшийся забраться в кабину. «Небольшой сбой, сержант. Не беспокойся. Тебе это не повредит». Через 20 минут все три робота были надежно закреплены стяжками, и пилоты получили возможность выбраться из грузового трюма на волю. С пачками гигиенических салфеток и активизированными в печке пайками они собрались в просторной капитанской рубке, где довольный собой Веллингтон планировал дальнейшее развитие побега. «Вы что-то совсем не пьете, сэр», – заметил ему Шойбле, приканчивая третий паек. «Мало выпивки с собой взял», – ответил Веллингтон, демонстрируя оттопыренные карманы. «Остальное пришлось бросить. Этот штурм похлеще нашей посадки выдался. Там хоть что-то можно было спасти. Например, облив компенсирующей пеной. Я таким образом 120 литров выпивки вытащил, а тут только 5 литров. Но разве можно выжить на таком пайке?» «А таблетки?» – напомнил Джек. «Таблетки для дела, а для отдыха и творческого настроя нужен алкоголь, капрал Стентон. Радуйся, что ты не в курсе такого расклада». «Радуюсь, сэр, что задницу поджарили Петеру, а не моему Таргару». «Откуда ты узнал, что мне влепили гранату?» – тотчас поинтересовался Шойбле. «Мне полковник сообщил. Сказал, Шойбле поджарили задницу». «Полковник!» – воскликнул Петер, забывая про четвертый паек. «А вы откуда узнали?» «Признаюсь, коллеги», – сказал Веллингтон, скрестив на груди руки. «Я шел следом за сержантом. Там, где его поджарили, спрятался в технологическом туннеле. Оттуда докладывал обстановку Стентону и лейтенанту Хиршу. Что мог, то и докладывал. На канале были жуткие помехи». Какое-то время после этого признания в кают-компании висела тишина, и все молча ели пайки. «Но что ж вы замолчали? Критикуйте, высказывайте свое недовольство». «А что высказывать?» – пожал плечами Хирш. «Все было сделано правильно. Одно вот только меня волнует». «И что же? Куда мы катимся теперь?» «Но я же не скрывал. Мы идем на остров Глорию». «А там нет никакой охраны, правительства, пограничной службы». «Но как же нет? Все там имеется. Все тобой перечисленное, лейтенант. А также куча всяких комитетов и конференций». «И что, мы проскочим?» «Прорвемся, я бы это так назвал. До последнего момента я сомневался, что в баках будет достаточно топлива. Рассчитывал на половину в лучшем случае. Но оказалось, что баки заправлены под завязку. И это лучший из всех сегодняшних сюрпризов». «А что за сюрприз был в черном корабле с пушками?» – напомнил Джек. «Это были каратели». «Но вы забыли нам рассказать о них, сэр». «Раньше забыл, а теперь вы и сами все видели. Эти злобные парни на десантном корабле базировались в 2000 километров от форта. Они хорошо обучены и стартовали, как только получили сообщение о проблемах на их объекте». «Но вы не предупредили нас о них, сэр», – возмутился Шойбле. «Да прекрати прыскать, обжора. Ну, сказал бы я тебе про этих молодцев, что у тебя настроение бы поднялось. Вот уж не думаю». «Вы отлично маневрировали с 3 незакрепленными роботами в трюме, сэр. Откуда такие навыки?» – поинтересовался Хирш. «А точный залп ракетами был вообще фантастическим», – добавил Петер, который в голодном состоянии был особенно придирчив. «Я понимаю, куда вы клоните, комрады. Я соглашусь с вами. Была у меня специальная подготовка пилотирования». «И пилотировали вы именно этот вид военных судов», – добавил Хирш, не сдерживая торжествующей улыбки. «Ну и что ты хочешь, лейтенант? Чтоб я упал перед тобой на колени?» – сделал вид, что обиделся Веллингтон. «Сэр, вы должны рассказать нам, как попали на курсы управления этим кораблем», – за всех сказал Джек. «Да ты, капрал, и сам можешь пролезть в любую задницу. Чего у меня-то спрашиваешь?» «Потому что так честнее, сэр». «А я отказываюсь раскалываться под давлением. Вот так вот меня воспитали». «Ладно, давайте-ка я спрошу чего попроще», – предложил Хирш. «Скажите, сэр, а Бертуччи жив?» «А я почем знаю?» «Но вы ведь его не убивали?» «Да за кого вы меня принимаете?» – возмутился Веллингтон. «Вы давали нам повод так думать, сэр», – остановил его Джек. «Хорошо. Я считаю, что Бертуччи выкрутился. Пусть с парой солдат, но выкрутился. И это для него весьма неплохо, ведь он получил открытый счет на 5000 текеров в банке Джайхая. Разве это плохо?» «А Джайхай жив?» – тотчас поинтересовался Шойбле. «А на этот вопрос я отвечать не собираюсь. Он к нашей операции никакого отношения не имеет». «Согласен с полковником», – поддержал Веллингтона Джек. «Это уже не наше дело. То, что Бертуччи жив, представляется мне вполне правдоподобным. А вот откуда полковник знаком с пилотированием этого корабля?» «Ну давай, капрал, ты ведь уже все вывернул наизнанку. Рассказывай, делай всех соучастниками». «Мне кажется, сэр, вы были среди них своим. Полагаю, вы имели внешность на раздуло и вам доверяли. Я прав?» «А пошел-ка ты подальше, капрал. Ты не начальник СГБ, и я не обязан тебе ни о чем докладывать». «Проблема в том, сэр, что начальник СГБ вам не начальник. Ведь вас здесь просто забыли. И не теперешний начальник службы вам приказывал, а его предшественник или даже предпредшественник». «Вот нахрена ты все это рассказываешь, Стентон? Я ведь теперь не только тебя. Я всех вас обязан ликвидировать». «Да ладно вам, сэр», – махнул рукой Хирш. «Не обязаны вы никого ликвидировать. поскольку из тех, кто в аппарате знал о вашем задании, сейчас живо, наверное, человек 5. «Двое!» – буркнул Веллингтон и, достав из кармана фляжку, отвернул пробку. Однако, увидев, как внимательно за ним наблюдают пилоты, убрал бутылку и вместо этого отпил из емкости с неизвестным содержимым, которое недавно избавило его от отеков. «Ну хорошо, господа кавалеристы. Я не гарантирую, что не решу убирать вас после этого, но это ваш выбор. Я действительно некоторое время служил на этой базе, только не под видом на раздуло. Для этого пришлось бы слишком сильно деформировать череп, а фризонтала в должности инженера-пилота. Поэтому водить все местные аппараты я мог очень хорошо». «А как же ваша активная личная жизнь, сэр?» – спросил Шойбле. «Вы что, делали все это как фризонтал?» «Нет, личная жизнь началась позже, после ухода с базы, когда я смог вернуться к своей настоящей внешности». «А вы уверены, сэр, что это ваша внешность настоящая?» – улыбнулся Джек. Он ожидал, что Веллингтон на него накричит, но тот лишь вздохнул, взъерошил седоватые волосы и признался. «Я не уверен, Стентон. Никто не уверен, где он настоящий, а где нет». «Какие у нас теперь планы, сэр?» – спросил Хирш, проверяя рукой обшивку кресла, очень приятную на ощупь, как будто отделка предназначалась для какой-нибудь яхты, а не для военного судна. «Пункт первый. Долететь до острова Глория. Там находится наш опорный пункт, когда-то отвоеванный у Нараздулов». «База?» «Это было бы преувеличением. На полноценную базу опорный пункт не потянет. Скорее, это большой форт. От местных защищен хорошо, а от пришлых из космоса на орбите стояли две батареи. Что там сейчас, сказать не могу. Давно это дело было». «И все это хозяйство принадлежит СГБ?» «Разумеется, только они этого никогда не признают. Все финансирование происходит из внебюджетных источников». «А нам что-нибудь мешает добраться до острова Глория, сэр?» – спросил Джек. «Я боялся, что будет мало горючки. Обычная дежурная норма в баках – 30%. Но оказалось, что там под самые пробки. Должно быть, в рейс готовились». «Значит, нам повезло». «Значит, повезло». «А если бы не повезло?» Угрюмо поинтересовался Шойбле, который начинал ощущать сосущее чувство голода. «Тогда бы мы рванули на заправочный бот Аванзела, который контролирует Нараздулы. А они бы напали на нас?» «Нет, они бы заставили своих операторов устроить нам фокус». «Какой?» Сразу Веллингтон отвечать не стал. Он поудобнее уселся на компанейском диване и начал рассказывать. «Было это лет 12 тому назад. Мы захватили Нараздульский транспорт и под их флагом намеревались пробраться на остров Бокме. А сама планета называется Бокме-Ацпарут. Никаких особых вооружений у нас не было, только живой ум троих молодых агентов и вера в нашу удачу». «Стоп, стоп, полковник!» – поднял руку Шойбле. «Каких таких троих агентов? Мы знаем только вас». Лицо Веллингтона вытянулось, полуулыбка исчезла, и он поправился. «Там был только я и рулевой, один из аборигенов с Карандисала. Смышленый такой абориген». «Нам не нужны подробности, сэр, если это доставляет вам неудобства», – заметил Хирш. «Старым агентам ничто не может доставить неудобства», – возразил Джек, но тут же спохватился. «На самом деле, сэр, я не это хотел сказать». «Наплюй, Стентон, я продолжу. Так вот, в тот раз Нараздула нас вычислили и дали приказ операторам закачать нам в бак денатационный трофей, прямо через горловину. Но мы вовремя прикинули варианты и поставили обыкновенную тиометрическую сетку. Бомба ткнулась в нее, включился отходной сигнал и вернулась в капсулу, из которой вышла. Топливо залили, мы расплатились, и корабль благополучно отчалил. А потом они подорвали бомбу дистанционно, не зная, что она осталась под их задницами. «Смешно», — заметил Шойбле. «А пожрать у нас ничего нет. Ты же только что прикончил 3 пайка». «Разве 3?» «3. А я их не считал».